Это будет симфония. Самое величественное из всего, что я создал до сих пор, моя 10-я симфония. Если эта женщина смогла вдохновить тебя на симфонию, которая превзойдет 9-ю, — ответил Штиллер, — она заслуживает того, чтобы быть на портрете. Знаменитый портретист взял очень тонкую кисть и добавил на первом плане нотный стан, на котором тщательнейшим образом выписал ноты, соответствующие имени Беба де Касас. «Я не знал, что ты так хорошо знаешь музыкальные коды», — удивленно заметил композитор. «Меня увлек способ преобразования имен в музыку, когда я писал тебя с торжественной мессой в руке. Разве ты не помнишь?» Но Бетховен не потрудился понять написанное. Взяв портрет с мольберта, он поспешил показать его своей обожаемой Беатрис. Глава 51. Даниэль Паниаго изложил инспектору Матеусу свою теорию о Беатрис де Касас по телефону, но Донье Сусане он предпочел рассказать о ней лично, и, убедившись, что утром она будет у себя в кабинете, отправился в суд. Когда он пришел, его попросили немножко подождать, так как у судьи посетители. Таким образом, Даниэлю представилась возможность как следует рассмотреть бюро, где работали 11 сотрудников, помогавших судье в проведении различных следственных процедур. Большинство из них были женщины средних лет, пытавшиеся шутить, чтобы пережить запрет на курение в общественных местах. «Дыхни на меня еще разок», — сказала одна из них, толстушка, своей соседке справа, «а не то я выброшусь из окна». Та, к кому она обращалась, сделала вид, что выполняет просьбу подруги, и выпустила в ее сторону длинную струю воображаемого дыма. Заметив интерес третьей сотрудницы, толстушка объяснила: «Она только что выкурила в туалете целую Marlboro Light. Вот я и прошу ее поделиться». О скудости финансовых дотаций испанскому правосудию вообще и данному суду в частности можно было судить по нехватке картотечных шкафов. Бумаги и папки лежали на столах и стульях и по плачевному виду компьютеров. Одни были еще с черно-белым экраном, другие обмотаны изоляционной лентой, чтобы не развалились от старости. Когда Даниэль от нечего делать стал чистить память своего мобильника, дверь кабинета Доньи Сусанны открылась, и оттуда вышли двое мужчин в габардиновых плащах. В последний раз Даниэль видел людей, на которых столь явно было написано «полицейский» в детстве, когда смотрел американский сериал «Коджак». Донья Сусанна вышла и, увидев Даниэля, сказала: «Проходи и садись, сейчас у меня есть для тебя время». Войдя в кабинет судьи, Даниэль обнаружил, что там сидит судебный врач, который поднялся и горячо пожал ему руку. Время шло. Понтонес не открывал рта, и Даниэль, чтобы нарушить молчание, завел разговор. «Мне всегда хотелось узнать, как дела попадают к судье? Специализируются ли судьи на каком-то типе правонарушений или преступлений?» «Нет», — ответил врач. «Дела распределяются между судьями строго по очереди. Иначе подсудимый теоретически мог бы выбрать себе судью, или наоборот, судья подбирал бы себе подсудимых. Легко представить, как бы это отразилось на работе судебной системы». «То есть дело Томаса попало к вам совершенно случайно?» «Да, случайно, по стечению обстоятельств. Сусанна и я дежурили в день убийства Томаса, а, как правило, судье достается дело, к которому он имел отношение просто потому, что был на дежурстве». «А ты доволен, что занимаешься этим делом?» «И да, и нет. Оно, как ты знаешь, очень сложное, но надо признать, что с точки зрения криминалистики представляет интерес хотя бы потому, что в корне отличается от большинства дел, которыми мы занимаемся. Наркотики, наркотики и еще раз наркотики». После этого настала неловкая тишина. Ни Даниэль, ни Понтонес не обменялись больше ни словом. Наконец, дверь за их спинами открылась, вернулась Донья Сусана, прошла к своему столу и села —